56. Эти слова тронули Авита. Нужно покоряться воле более сильных. Богам, которым они взывают, более угодно, чтобы решение, что жаловать, а что отнимать, оставалось за римлянами, и они не терпели над собой иных судей, кроме самих себя. Так он ответил племени Ампсивариев в целом, тогда как самого Боиокала, в память его давней преданности, пообещал наделить лугами и пашнями. Отвергнув это как плату за предательство, он добавил: «У нас может не быть земли, чтобы жить, но не для того, чтобы сразиться и умереть». Страница 251. На этом они расстались, унося с собой враждебность друг к другу. Ампсиварии стали призывать бруктеров, тенктеров и даже более отдаленные племена принять участие в войне против римлян, а Авит написал легату верхней провинции Куртилию Манцию, чтобы, переправившись через Рейн, он показал наше оружие в тылу неприятеля, ввел свои легионы в пределы тенктеров, угрожая им истреблением, если они не порвут с ампсивариями. И после того, как те от них отступились, той же угрозой были устрашены и бруктеры. Вслед за ними, не желая разделять чужие опасности, покинули ампсивариев и другие, и, оставшись в одиночестве, это племя отошло назад к узипам и тубантам. Изгнанные из их владений, они пытались пробиться сначала на земли хаттов, потом херусков, и в этих долгих блужданиях, встречаемые порою как гости, порою как бесприютные нищие, порою как враги, потеряли убитыми в чужих краях всех, способных носить оружие, тогда как старики, женщины и дети стали добычей различных племен.